25 августа. Несмотря на дождливую погоду, мы решили идти по реке Тадушу. Скудно закусив утром чумизной кашей и чаем без сахара, мы тронулись в путь. Моросил дождь. Едва мы достигли скалы Ионта-Лоза, как погода стала меняться к лучшему. Ионта-Лоза осталась в стороне. Скоро выглянуло солнышко, и мы подошли в это время часам к 12 к реке Динзахэ, которая именуется притоком реки Тадушу. Но по наблюдениям, эта река шире значительно реки Тадушу и тянется к северу верст на 40, тогда как река Тадушу вдвое уже первой и тянется только лишь на 20 верст. Безусловно, это и есть истинная река, а река Тадушу – приток. Динзахэ течет из большого перевала Сихоте-Алиня, который делает в этом месте значительный излом. Отсюда мы прошли еще верст 5, стреляли рыбу-киту, которая здесь в это время идет в большом количестве. Так как местность эта изобилует скалами и утесами массивной кристаллической породы с глыбким распадением, то среди расщелин и в щелях гнездится большое количество диких голубей. Долина покрыта старыми толстыми редкими деревьями, дубами, березняком и немного липой. Деревья очень крупных размеров и по своему виду резко отличаются от деревьев тайги. Здесь внизу, где совершенно свободно растут одинокие деревья, они толстые, короткие, сучья большие, толстые, изогнутые, простирающие свои мелкие ветви в сторону почти горизонтально. Крона большая и имеет вид зонтичный. В тайге те же деревья имеют вид длинностволый, тонкий, с сучьями тонкими вверху и тоже тянущимися к свету. Сегодня утром я выменял на перочинный нож старинное копье, ржавое, выкопанное из земли при распахивании пашни. Солнце уже скрывалось за горами, когда мы подошли к фанзе Кудунуай. Хозяева этой фанзы встретили нас очень радушно. Мы решили здесь остаться на ночь. Я перевязал ногу охотнику, который разрезал ее о камень, и тем окончательно завоевал себе его расположение. Обильный и сытный ужин, внимание и услужливость хозяев, удобство работать за столом при двух свечах задержали меня за работой задолго за полночь. 26 августа. Проснулись мы поздно. Уже солнце было достаточно высоко. Гостеприимный хозяин пригласил нас ужинать. Завтрак был обильный и превосходно приготовленный. Подзакусив, мы тронулись в путь. Река стеснена здесь горным отрогом, идет очень бурливо. Долина, суженная до ширины реки, поэтому затопляется постоянно водой. Река очень бурлива и широка. На пути нам попалась малина, которая, надо отдать справедливость, очень безвкусна. Дошли до фанзы. Теперь предстояло расспросить и узнать, дома ли находится старик Таза, который может мне рассказать кое-что по истории Уссурийского края. Он оказался дома, и потому мы перебрались в его фанзу, где и заночевали. Большая семья Арачона, состоящая из нескольких сыновей, все охотники, нескольких дочерей с детьми, внуками, была очень бедна. Старик Арачон имел круглое, покрытое рябью лицо с сильно выдающимися скулами, был высокого роста, очень худой и больной. Взрослые сыновья его были очень угрюмые, молчаливые. Тайга наложила свой отпечаток. Притесняемые китайцами, без средств к жизни, добываемых с большим трудом год от года меньше и меньше, они совершенно исчезают с лица земли. Видно, что был другой народ, что-то особенное есть выражение лица, отличающее их от китайцев. Одежда, домашняя утварь таза всегда укажет на подробность, отличающую его от манзы. Старший таза мне рассказал, что когда он был еще маленьким, манзы здесь были в очень ограниченном количестве. Тогда же здесь появились русские на своих пароходах. Женщины, особенно напуганные, еще угрюмее, неприветливее и молчаливее своих мужей. Много трудов мне надо было приложить, чтобы заставить их разговориться и сообщить подробности бывшей, прежней их жизни. Старик мало помнил и за справками постоянно обращался к своей супружнице, женщине очень умной, но подозрительной. Это последнее сперва говорила, как бы прося, что не надо говорить, что нехорошо будет, что эти расспросы не к добру. И только тогда она смилостивилась, когда я обещал помочь лекарствами больному ногой старику. Сперва с большой неохотой, с большим трудом, слово за слово, я узнавал то, что мне было необходимо. Но потом она разошлась и стала сама рассказывать. Тут взялся еще помогать и ее сын. Старик или его сын говорили, а она, лежа на полу фанзы, на шкуре из зюбра, курила опий и постоянно поправляла то одного, то другого. Время близилось уже к полуночи, а я все сидел и записывал. Они совершенно забыли свой язык, и только некоторые слова еще помнили немного. Мне удалось записать эти слова, чтобы потом сравнить их с наречием орочей и гольдов. Наконец, видя, что они хотят уже спать, я прекратил свою работу, ибо и сам чувствовал сильную усталость, и потому пошел к костру. Там я еще посидел около получаса. Таска сварила мне кукурузу, я поел ее вдоволь, вслась напился чаю и пошел спать.